Глава третья. Око бури. Дальнейшее помню смутно. Кажется, сначала я позвонила на ресепшн и объяснила ночному портье ситуацию, стараясь не выть в голос. К счастью, спасибо родной школе моделей, английский не забылся даже в тех жутких обстоятельствах. Потом, по собачьей подвывая, кинулась осматривать багаж Виктора в поисках аптечки. Найдя ее, пробила в сети инфу о лекарствах, которые нашла, и все-таки взвыла в голос, проклиная собственное нежелание рыться в вещах любимого. Если бы знала правду, глаз бы с него не спускала, пылинки бы сдувала. Затем бросилась искать в сети видеоуроки первой помощи при инфаркте, нашла их и, кажется, даже начала что-то делать. Тут до нашего номера добрались сотрудники отеля, и врач все мокрые насквозь, несмотря на дождевики. Доктор, похожий на индуса-пенджабца, с помощью своих хмурых сингальцев местных, а также миниатюрного аппарата ЭКГ, дефибриллятора и портативного кардиостимулятора, принялся откачивать почти бездыханного Виктора. Меня мягко, но решительно оттеснил в сторону еще один сингалец, немолодой человек с некрасивым, но добрым лицом. — Успокойтесь, пожалуйста, — говорил он ласково. — Не стоит мешать врачам, это превосходные специалисты. Не волнуйтесь, они сделают все, что нужно. «Надо сделать больше, чем нужно!» — крикнула я, умом понимая, что моя истерика только вредит, но не находя в себе сил успокоиться. С того момента, как я проснулась, прошло, наверное, не более получаса, но это было самое страшное время в моей жизни. Немолодой сингалец предложил вколоть мне успокаивающее. Подумав, я согласилась. Мое спокойствие сейчас было необходимо Виктору почти так же сильно, как аппаратура, с помощью которой его откачивали. Я не имела права ни предаваться горю, ни впадать в отчаяние. А, увы, тут не обойтись без химии. Укол не успокоил меня, а лишь затормозил реакции. Словно окаменев, я смотрела на врачей, которые изо всех сил вырывали любимого из лап смерти. Сколько времени это длилось, не знаю. Наконец доктор Пенджабец оставил Виктора, негромко переговорил с кем-то по телефону и подошел ко мне. Возникли некоторые проблемы со взаимопониманием. Английские медицинские термины я не понимала, поэтому самые сложные и важные слова врач написал, а я пробила их перевод в сети. Получилось следующее. «У вашего мужа обширный инфаркт миокарда. Я провел реанимационные мероприятия в том объеме, в котором мог, но нужно серьезное стационарное лечение. Есть подозрение на кардиогенный шок. Чем быстрее мы доставим пациента в Коломбо, тем лучше. Я вызвал вертолет. Он будет с минуты на минуту». Я вздохнула с облегчением, но, как оказалось, напрасно. Буря спутала все карты. Вертолет не смог преодолеть область шквалистого ветра и вернулся в аэропорт Коломбо. Пришлось высылать автомобиль, который, естественно, ехал гораздо медленнее вертолета. Я не могла усидеть на месте и беспокойно мерила шагами номер, не зная, чем помочь Виктору. Потом вдруг вспомнила, что и у него, и у меня сложились прекрасные отношения с доктором Золотоножским, курировавшим выздоровление Васи. Студнев Пер умудрился поссориться с этим замечательным человеком, и все переговоры с ним вел через своего лучшего друга. «Значит, номер доктора есть в телефоне у Виктора». Я дрожащими руками схватила его мобильник. Лишь услышав гудки, я спохватилась, что разбужу Сергея Васильевича, ведь за окном лишь начинал брезжить рассвет. Однако голос, ответивший мне, оказался на диво бодрым. Только тут я вспомнила о разнице во времени между Москвой и Шри-Ланкой и немного успокоилась. Очень стараясь произносить слова как можно четче, я рассказала, что произошло с Виктором, и спросила совет. «Я, конечно, не кардиолог», — в голосе врача звучало удивление. «Но Виктор Петрович совершенно не казался мне похожим на сердечника. Но я, разумеется, мог и ошибаться. Сейчас передам трубку кардиологу. Его зовут Максим Александрович Михайлов. Это очень толковый специалист, от него будет гораздо больше пользы, чем от меня». Кардиолог сразу же взял быка за рога. «Как я понял, Виктора Петровича уже лечат, но, возможно, имеет смысл привести его к нам, и я могу сразу же оформить вызов». У меня вырвался нервный смешок. «Мы сейчас не в Москве и вообще не в России». Максим Александрович помолчал пару секунд, а потом сказал. Насколько мне известно, Виктор Петрович — человек состоятельный. Мы могли бы выслать за ним спецборд, но это стоит немалых денег». «Сколько именно?» Услышав ответ, я ничуть не удивилась. Сумма почти в точности соответствовала той, которую мне удалось собрать за годы работы шлюхой. «Что ж, все логично. Если самолет вылетит немедленно, вы гарантируете Виктору жизнь?» — спросила я. Кардиолог вздохнул. «Если ваши врачи не ошиблись, и у Виктора Петровича действительно кардиогенный шок, то прогноз неблагоприятен. Но мы можем поднять вероятность благополучного исхода на 20-25%. Заказывайте спецборд. Я не колебалась ни секунды». «Хорошо. Где вы сейчас находитесь?» «На Шри-Ланке, точнее...» «Не надо уточнять. Я сейчас оформлю вызов, и наш самолет в любом случае приземлится в аэропорту Коломбо». После недолгой паузы Максим Александрович спросил: «Скажите, где сейчас врач, который оказывал экстренную помощь Виктору Петровичу? Если неподалеку, дайте ему трубку, пожалуйста». «Он по-русски не говорит», — ляпнула я, — «только по-английски». «Ничего страшного». Врачи совещались минут 15, а я все это время не знала, на каком свете нахожусь. Наконец пенджабец вернул мне телефон, я дрожащими руками приложила его к уху. «Слушайте меня внимательно, Вероника Андреевна», — велел кардиолог. «Мы с коллегой обсудили ситуацию. Могу вас обнадежить. Хотя клиническая картина схожая, возможно, тут не кардиогенный шок, а что-то не столь опасное. Поставить точный диагноз на расстоянии я, увы, не в силах, но...» Тут у телефона села батарейка. Я поставила его на зарядку, чуть не рыдая от бессильного отчаяния. Увы, в тогдашнем состоянии не сразу сообразила, что могу позвонить в Склиф с собственной мобилки, вбив в нее номер с телефона Виктора. До столь очевидного решения я додумалась лишь когда к нашему бунгало наконец подъехал реанимобиль из Коломбо. К счастью, дождь уже закончился, хотя небо все еще оставалось затянуто тучами. Виктора погрузили в машину, и я села рядом с ним. Как только реанимобиль отправился в путь, я снова набрала номер Золотоножского. Уже знакомый голос Михайлова ответил сразу же. «Как хорошо, что вы позвонили, Вероника Андреевна. Есть новости, мы переговорили с посольством. Вас с Виктором Петровичем отвезут из больницы в аэропорт, как только туда прибудет наш самолет. А теперь слушайте меня внимательно». Большую часть вещей, и моих, и Виктора, я оставила в номере. Они все равно были куплены нами уже на Шри-Ланке. Захватила лишь свою сумочку, драгоценности и дипломат с ноутбуком и документами Виктора. В Коломбо нас сразу же отвезли в очень хорошую больницу. Там мы, Виктор в реанимации, я рядом с ним, провели несколько часов до прибытия самолета из России. Это действительно оказался спецборд, там даже можно было проводить сложные операции. Меня провели в одну из кают для сопровождающих, а Виктора подключили к системе жизнеобеспечения. Но хоть я и не видела любимого сейчас, он все равно неотступно стоял у меня перед глазами, такой, каким был в реанимобиле. Бледный до синевы, осунувшийся, дышащий с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Я видела ЭКГ Виктора. Расшифровать ее, конечно, не могла, но в изломанной зубчатой линии ощущалось что-то тревожное. Лишь в Москве я узнала, что во время перелета Виктор пережил клиническую смерть. Подозреваю, это случилось, когда еще самолет оставался на Шри-Ланке, в тот самый момент, когда я получила от любимого СМС-ку. Да, находящийся на грани жизни и смерти Виктор прислал мне СМС-ку. Нажав на клавишу приема и увидев имя отправителя, я испугалась до жути, чуть мобилку не выронила. Лишь немного придя в себя, поняла, что эта СМС-ка была настроена с помощью таймера. И если автор не отменял ее отправку, послание уходило к адресату. В то утро Виктор ничего отменить не мог, и СМС-ку мне доставили. Дрожащей рукой я открыла сообщение. Там оказалась ссылка, по которой я перешла на незнакомый сайт. Не сомневаюсь, взломать его не смогли бы даже самые крутые хакеры мира. Открывшаяся мне страница сайта оказалась письмом. «Вероника, если ты читаешь эти строки, значит, со мной случилось то, чего я давно жду. Надеюсь, ты понимаешь, почему я никогда об этом не говорил. Ты, по-моему, считала, что я хочу помочь тебе, чтобы быть с тобой. Я сам тебе так сказал и слукавил. Для того, чтобы тебя любить, мне не нужно было тебя менять. Признаюсь, единственный раз в жизни. Я полюбил тебя в первый же миг нашей встречи в коридоре с Клиффа. Знал, что ты, скорее всего, причастна к несчастью с Васькой. Знал, что ты можешь быть опасна, и ничего не мог с собой поделать. Думал о тебе постоянно, считал часы до новой встречи. Пытался понять, почему так произошло, но не смог. Наверное, никто из тех, кто любит по-настоящему, не знает причину своей любви. Любовь просто приходит, и все. Мне очень хочется быть с тобой, Ника. Мне с тобой хорошо и спокойно. Я хочу жить, когда ты рядом. До встречи с тобой я думал, что жить мне незачем, поэтому почти с радостью принял свой диагноз. А когда понял, что снова отчаянно хочу жить, изменить уже ничего было нельзя. В моем теле заложена мина замедленного действия, аневризма. Рано или поздно она убьет меня, причем скорее рано, чем поздно, поскольку неизлечима. Так что мое счастье, счастье, которое ты мне подарила, будет очень коротким. Но разве время имеет значение, когда любишь? Я от всей души, от всего сердца благодарю тебя за все. Спасибо тебе за то, что ты именно такая, какая есть. Вероника, я знаю, как ты относишься к себе. Точно так же я сам относился к себе совсем недавно. Не повторяй мои ошибки, пожалуйста. К сожалению, насколько жизнь хороша, понимаешь лишь тогда, когда уже поздно что-то менять. Поэтому я хочу попросить тебя об одном. Если ты хоть немного любишь меня, пожалуйста, не вздумай хоронить себя после моего ухода. Я уверен, ты исполнишь мою последнюю просьбу. Я знаю, у тебя в последнее время появились друзья, есть животные, о которых ты заботишься. Ни в коем случае не бросай никого из них, слышишь? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Если существует загробный мир, мне будет там очень горько, если с тобой на земле случится что-то плохое. Понимаешь? Все свое имущество я завещал тебе. Понимаю, деньги не вылечат скорбь от расставания. Но, по крайней мере, ты никогда не будешь нуждаться. Не уверен, что у тебя есть способности к бизнесу, но и в себе в данном отношении я долго сомневался. Так что, если захочешь попробовать заняться делами моей фирмы, я буду счастлив. Неважно, получится у тебя или нет. Просто попытайся, ладно? Пожалуйста, помни. Я хочу, чтобы ты радовалась. Я очень люблю, когда ты смеешься, и не люблю, когда ты плачешь. Ну вот, пожалуй, и все. Сказать я мог бы еще многое, но главное уже написал, а повторяться глупо. И, пожалуйста, помни всегда. Я люблю тебя. Спецборт летел в Москву. Внизу был вечно горящий Ближний Восток, где никогда не прекращается война. Там стреляли. Там страдали люди, там теряли близких, но я не думала об этом. Я тихо, безмолвно плакала из-за тех слов, которые совсем недавно прочитала. В моих слезах смешивались страх и счастье, боль и надежда. Да, надежда. Я твердо знала, что не отдам Виктора смерти, даже не предложу ей сделку, как собиралась раньше. Нет, не дождется. Если смерть появится рядом с Виктором, я брошусь на нее и стану бить до тех пор, пока не одержу победу. Сейчас у меня хватит сил на то, чтобы справиться со смертью. Прямо на заснеженном московском аэродроме Виктора погрузили в реанимобиль и увезли. Увы, я не могла уехать с любимым, пришлось проходить паспортный и таможенный контроль. И, разумеется, по закону подлости, я застряла на таможне, забыла задекларировать подаренные Виктором драгоценности. Как ни странно, пограничники поверили, что я не собиралась их обманывать, и даже посочувствовали. Мы быстро оформили декларацию, мне выписали пошлину, я обязалась оплатить ее как можно скорее, а затем бросилась вон из аэропорта в поисках такси. Оно нашлось быстро, но, как нарочно, надолго застряло в бесконечных столичных пробках. В Склифе я оказалась лишь через 4 часа после прилета. Виктора все еще оперировали. Я проигнорировала предложение идти домой и устроилась в комнате ожидания. Там был кофейный автомат. Я выпила стакан кофе и поняла, что не пила и не ела вот уже 16 часов. Как ни странно, ни есть, ни пить, ни спать абсолютно не хотелось. Хотелось лишь одного — сидеть и ждать. Через некоторое время в комнату вошел человек с палочкой. Только когда он сел рядом, я узнала Сычика. Он повзрослел и казался серьезнее. — Привет, — сказал Васенька, глядя на меня с искренним сочувствием. — Ты посидела. Честно говоря, мне это было абсолютно безразлично. Все важное сосредоточилось в операционной, где врачи сейчас отгоняли смерть от моего любимого. Но и обижать Сычика не хотелось, поэтому я поддержала разговор. — Сильно? — Заметно. Две пряди спереди. — Ничего страшного. Я, к собственному удивлению, улыбнулась. — Закрашу. Рановато начну, конечно, но ничего не поделаешь. — Ника. Он вдруг покраснел. — Я понимаю, что должен выразить тебе сочувствие, но не знаю, как это сделать. Ты мне не сочувствуешь, а помогаешь. Я снова улыбнулась. Виктор ведь и для тебя не посторонний, правда? Да, я его помню. Васенька покраснел. Но только здесь понял, насколько Виктор хороший мужик. Я очень рад, что у тебя с ним. Он совсем смешался. Я взяла руку Сычика в свою, ладонь оказалась теплой и крепкой. Когда-то мы были любовниками. Когда-то Васеньке казалось, что он меня любит. Словно тысяча лет прошла с тех пор. Спасибо за добрые слова. И я очень рада, что ты сейчас здесь. Я просто отдаю долг. Он чуть улыбнулся. Ты ведь тоже была рядом, когда я... Ну, ты знаешь. Для того и нужны друзья, чтобы появляться в трудную минуту. Поверь, с Виктором все будет хорошо. В голосе Сычика, прежде тихом, вдруг зазвучал металл. — Я это точно знаю. — Ох, Вася. Я почувствовала, как к горлу подступает комок, но внезапно успокоилась, потому что с предельной ясностью поняла. Все кончено. Я сдала контрольную и получила оценку. Наши судьбы уже решены, их не изменишь. Мы с Сычиком сидели, взявшись за руки, и ждали, когда учителя в белых халатах назовут наши оценки.